Поездка в Византию. Когда Святославу исполнилось 15 лет, выяснилось, что он способен постоять за себя и защитить Русь. Поэтому Ольга решила, наконец, предпринять путешествие в город своей давней мечты – Константинополь. Ведь ей уже было за 60, и можно было ожидать, что в скором будущем возраст и болезни помешают задуманному. Весной 955 года с большой свитой и множеством товаров и даров великая княгиня отправилась в дальний путь. Специально для нее была построена большая и красивая лодка. Свита расположилась на нескольких десятках других. Святослав с киевлянами проводил их. Поездка оказалась вполне благополучной, и через несколько недель византийские чиновники встречали путешественников в Константинопольской бухте. Правда, пробыть на рейде пришлось довольно долго. Наконец, великую княгиню с почетом отвели в специально отведенные для нее покои. Через несколько дней сам император Константин принял ее и имел с ней продолжительную беседу. Образованность и ум правительницы далекой варварской страны его поразил. Узнав, что у Ольги есть сын, способный править самостоятельно, император предложил ей остаться в Византии, получив для содержания какую-нибудь провинцию. На это Ольга ответила, что предложение для нее очень лестно, но она язычница и не может считать себя равной христианам. Тогда Константин сказал, что с радостью станет ее крестным отцом и попросит патриарха крестить высокую гостью. Перед крещением патриарх решил рассказать Ольге о православной вере, о церковных уставах, молитве, посте, о воздержании и плотской чистоте, о милостивом отношении к слабым и неимущим. Все его слова не были откровением для великой княгини, поскольку она прочитала немало священных книг, но все же она выслушала поучение с большим вниманием и благодарностью. Потом в Софийском соборе был совершен обряд крещения, после которого великая княгиня получила новое имя – Елена, в честь матери императора Константина Великого. Так была описана поездка Ольги в Константинополь в русских летописях. Но о ней оставил воспоминания и сам император Константин. Правда, в них дата посещения великой княгини дворца иная – 9 сентября 946 года. Но это могло быть и в 957 году. Сначала был официальный прием в тронном зале у императора. Ольгу сопровождали ее родственницы княжеского происхождения, русские послы и купцы. Константину были преподнесены подарки, и состоялась краткая беседа с гостьей. После этого ее пригласили в покои императрицы, и там Константин с женой в менее официальной обстановке имели более длительную беседу с Ольгой. Заключил прием великолепный обед в огромном зале, названном Юстиниановым. Во главе стола на троне сидела императрица. Ольга в знак почтения к ней в некоторое время стояла. Потом ей указали место среди знатных дам. Гостей развлекали музыканты, певцы, славящие императорский дом и искусные плясуны. Свита Ольги обедала в другом зале. Всех их потом одарили деньгами. Племянник великой княгини, видимо, сын Улиба и Предиславы, получил 2,5 червонца. В каждом было 70 гранов золота. 8 ее знатным приближенным дали по 2 червонца, послам по 1,5, каждому из 43 купцов столько же. Священнику Григорию, видимо, ее духовному наставнику, 0,8 червонца, двум переводчикам по 1,5, собственному переводчику княгини чуть больше, послам Святослава 0,3, рядовым членам посольства по 0,1 червонца. После обеда была одарена и сама Ольга. Это было сделано во время приватной беседы с императорской четой, которая происходила в особом зале. Там Все сели за золотой столик, на котором были расставлены легкие закуски. Через некоторое время княгине поднесли золотую тарелку, усыпанную драгоценными камнями. На ней лежало 40 червонцев. 6 ее родственницам подарили по 2 червонца, 18 членам свиты по 80 червонца. Второй прием Ольги состоялся 18 октября. На этот раз княгиня обедала только с императрицей и сидела с ней за одним столом. Это было знаком особого почтения к русской государыне. Император в это время обедал с русскими послами. Пиршество вновь завершилось раздачей червонцев, но на этот раз их было меньше. Ольга получила только 16 штук, а ее спутники совсем мало. Следует отметить, что эти дары были не такими уж скромными. Например, в XVI веке царь Иван Грозный одаривал ханских жен только одним червонцем. К тому же в X веке на Руси не было своих денег, все металлы, не только золото, были очень дороги, поскольку привозились из других стран. Известны и собственные впечатления Ольги от посещения императорского дворца. В целом чопорный прием византийцев утомил великую княгиню и оставил не самые лучшие воспоминания. Оказалось, что ее, правительницу огромной державы, поставили вровень с императорскими придворными, часто заставляли подолгу стоя ожидать выхода царствующих особ. Особенно оскорбительным показалось ей то, что подозрительные цареградские чиновники несколько дней не позволяли ей войти в суд, местную гавань. Позднее это отразилось на отношении к греческим послам в Киеве. Они перестали получать богатые дары в виде мехов, рабов и воска. Отказалась Ольга и посылать свое войско в помощь византийскому императору. Однако она вновь разрешила всем желающим поступать на службу к византийскому двору. Этим воспользовались некоторые искатели приключений и вступили в греческое войско. Во время военных походов императора они не раз показывали чудеса храбрости и особую доблесть. Эти факты были зафиксированы в византийских хрониках. Став христианкой, Ольга захотела, чтобы и сын, и родственники, и подданные приняли новую веру. С помощью своего духовника Григория она стала убеждать Святослава креститься. Но молодой князь был равнодушен к духовным ценностям. Его увлекали лишь военные походы, охота и пиры в кругу дружинников. На настоятельные просьбы матери он ответил, что если один примет новую веру и станет примерным христианином, то дружинники будут над ним смеяться и вряд ли захотят служить в его войске, ведь разгульная воинская жизнь не предусматривала исполнение христианских заповедей. К тому же молиться было некогда и негде, а поститься и вообще невозможно. Великой княгине пришлось смириться с нежеланием сына быть с ней в одной вере, но она стала усиленно распространять христианство среди подданных. В стольном городе Новгороде по ее инициативе была заново построена церковь в честь преображения Спаса. Прихожанами стали многие купцы, часто ездившие в Константинополь. Небольшой деревянный храм был и в Вышгороде, при дворце великой княгини. В нем служил благочестивый Григорий. Вскоре Ольга узнала, что в ее отсутствие Святослав сблизился с ее ключницей, Малушей. Хотя она и была дочерью древлянского князя Мала, но взятая в плен считалась рабыней. Увидев ее расторопность и опытность в хозяйственных делах, княгиня поручила ей заведовать своим имуществом. Однако и часто посещавший мать Святослав приметил красивую и бойкую девушку. Когда мать уехала в Константинополь, он сделал ее своей наложницей. В этом не было бы ничего особенного, если бы не одно «но». Малуша забеременела и вскоре должна была родить. Ее ребенок становился первенцем великого князя, поскольку законной жены у Святослава к тому времени не было. Ольга, ставшая христианкой, сочла поведение сына греховным, но что-либо изменить было уже нельзя. Пришлось удалить малышу от двора и выделить ей на содержание определенные средства. Вскоре на свет появился мальчик, получивший имя Владимир. Его пришлось взять на воспитание во дворец. Однако, хоть тот и считался княжичем, все знали, что он сын рабыни, а не княжеской жены. После этого происшествия великая княгиня женила сына на одной из своих дальних родственниц. Только после этого Святослав стал считаться самостоятельным. В 964 году Ольга полностью передала власть над обширной державой в его руки. Сама же занялась воспитанием Владимира. Она хотела, чтобы внук продолжил ее дело по распространению христианства на Руси. Несомненно, уроки бабушки навсегда запечатлелись в душе юного княжича. Продолжила Ольга и церковное строительство. Возведенные ею храмы уже не были деревянными избушками. Это были каменные здания, похожие на византийские дворцы. И, конечно, на простых людей они оказывали большое влияние. Красивое и чинное христианское богослужение сначала вызывало лишь любопытство, а потом становилось все более притягательным, чем дикие оргии у языческих кумиров с кровавым жертвоприношением. Так постепенно и ненавязчиво готовила Ольга почву для будущих религиозных преобразований Владимира. Святослав редко бывал на родине. Сначала он покорил вятичей, плативших дань хазарам, потом нанес сокрушительный удар по хазарской столице Белая Вежа и Саркеллу. После этого каганат распался и исчез с исторических карт. Покорились русскому князю и соседи хазар Ясы, предки осетин, и косоги, предки черкесов. Это позволило существенно расширить древнерусское государство на восток и юг. Уничтожив хазарский каганат, Святослав вышел к предгорьям Кавказа и на Таманский полуостров. Там он завоевал город Таматарху и посадил в него своего наместника. С этого времени восточное побережье Азовского моря стало входить в состав Руси. Возможно, русские дружины вторглись бы и в Крым, но по договору, заключенному Игорем с византийскими императорами, сделать этого они не имели права. Чтобы направить воинский пыл русского князя в нужное русло, новый император Никифор Фока предложил ему напасть на Болгарию, вступившую в дружеские отношения с венграми, регулярно разорявшими греческие земли. Ольга посоветовала сыну выполнить просьбу, но взять за это немалую плату – несколько пудов золота. После непродолжительных переговоров в 967 году Святослав начал готовиться к походу. Вновь было построено множество судов, на которых разместилось 60 тысяч воинов. Поплыли сначала по Днепру, потом по Черному морю, из него вошли в Дунайское устье. Вскоре войско Святослава огнем и мечом прокатилось по болгарским землям, не встречая сопротивления. После того, как болгарский царь скончался, не сумев пережить горечь поражения, русский князь занял Переяславец, считавшийся столицей, и начал властвовать над завоеванной страной.